Портрет. Первый инспектор. Пауль Хауссер. Будущий создатель войск СС родился 7 октября 1880 года в Бранденбурге в протестантской семье. Его отец Курт Хауссер был в это время премьер-лейтенантом прусской армии, и таким образом Пауль стал одним из немногих в войсках СС представителем того социального слоя, который в советских источниках именовали «пруссачеством», то есть потомственного прусского офицерского корпуса. Пауль рос в военной семье, переезжая из гарнизона в гарнизон, и с детства оказался вовлечен в военную жизнь. Поэтому ни у его родителей, отец Хауссера закончил свою военную карьеру майором, ни у него самого не было никаких сомнений о будущей карьере. Он хотел стать офицером, тем более что к этому у него были все возможности. Поэтому в 1892 году выходец из семьи потомственных военных был зачислен в кадетский корпус, вернее, в кадетское подготовительное заведение «Кадеттен-Форанштальт» в померанском Кёслине. По окончании курса в корпусе Хауссер в 1896 году был направлен для продолжения учебы в училище «Кадетское главное заведение» «Кадеттен-Хауптанштальт», размещавшееся в Берлине-Лихтерфельде. Здесь ему предстояло учиться 3 года, стандартный курс для будущих офицеров с 1896 по 1899 год. Это училище было самым престижным в прусской армии. В нем учились преимущественно потомственные военные, и оно славилось очень высоким уровнем преподавания. Очень часто можно встретить упоминание, что Хауссер был однокашником будущих генерал-фельдмаршалов Федора фон Бока и Гюнтера фон Клюге. Это не совсем верно. Он просто учился одновременно с ними в этом училище, но не на одном курсе. Федор фон Бок поступил в училище на год раньше, в 1895 году, и окончил, соответственно, в 1898 году, а Гюнтер фон Клюге на 2 года позже, в 1898 году, и окончил в 1901 году. Кроме того, на этот период пришлась и учеба в училище в Берлине-Лихтерфельде еще одного будущего генерал-фельдмаршала Вернера фон Браухича. Он поступил в училище в 1894 году и выпущен в 1897 году. По окончании учебы Пауль Хауссер был произведен 20 марта 1899 года в лейтенанты и направлен для прохождения службы в 155-й, 7-й западно-прусский пехотный полк, дислоцированный в Острау. Примечание. Двойной номер полка в немецком написании 7 Westpreußischen Infanterie Regiment 155 обусловлен тем, что 155 обозначал общий порядковый номер полка в составе германской армии, а номер 7 — старый номер полка в прусской армии. Конец примечания. Как и большинство молодых офицеров, Хауссер начал службу на младших строевых должностях субалтерн-офицера, командира взвода, а через 4,5 года, 1 октября 1903 года, был назначен адъютантом 2-го батальона своего полка. Должность адъютанта была скорее административной, он вел списки личного состава, готовил доклады и так далее, но одновременно и была своеобразной подготовкой к службе офицера генштаба. Думающего и энергичного молодого офицера отметило начальство, рекомендовавшее Хауссера в качестве кандидата на продолжение образования и 1 октября 1908 года, после успешной сдачи экзаменов, он был зачислен в Берлинскую военную академию. Уже во время учебы 19 августа 1911 года ему было присвоено очередное воинское звание обер-лейтенанта. Одновременно с учебой в академии Хаусер окончил летные курсы и в 1909-1912 годах служил еще и летчиком-наблюдателем в составе германского военно-морского флота. Учеба в академии была довольно интенсивной и трудной, но Хаусеру удалось успешно преодолеть все экзамены и аттестации, и 21 июля 1911 года успешно окончить ее. После этого он, по существовавшей в прусской армии традиции, был откомандирован обратно в свой полк. А 22 марта 1912 года официально зачислен в Большой генеральный штаб. 9 ноября 1912 года Хаусер женился. Предки его избранницы, Элизабет Жерар, она родилась 18 июля 1891 года в Бранденбурге на Хафеле, вели свой род от французских эмигрантов. В этом браке у супругов родилась дочь 28 декабря 1913 года. 1 октября 1913 года Хаусер получил патент на звание капитана генштаба. Ему было 33 года. Карьера в мирное, а, впрочем, и в военное время в прусской армии шла довольно медленно. 22 марта 1914 года капитан Хаусер был переведен в топографический отдел Большого генштаба, где его и застало известие об убийстве в Сараево наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда. Европу потряс тяжелейший политический кризис. Мир стремительно катился к мировой войне. 1 августа 1914 года в Германской империи была объявлена всеобщая мобилизация. Большой генштаб был значительно сокращен, и его сотрудники направлены в действующую армию. Капитан Пауль Хаусер получил назначение в штаб 6-й армии, которой командовал баварский кронпринц Рупрехт, сын короля Баварии Людвига III. В этой армии были собраны все баварские войска германской армии. Армия развертывалась на западе, в районе Курсель, Шато, Сален, Сааргемюнде, Саарбург. Затем Хаусер возглавлял оперативный отдел штаба 4-го корпуса, командовал ротой 88-го фузелерного генерал-фельдмаршала графа Мольтке полка. В октябре 1916 года Хаусер вернулся на штабную работу и возглавил оперативный отдел штаба 109-й пехотной дивизии, а 22 марта 1918 года Хаусер был произведен в майоры и назначен начальником оперативного отдела штаба 59-го генерального командования особого назначения. Он принял участие в боях во Франции, Венгрии, Румынии. В последней стране он во второй половине 1918 года был направлен в качестве представителя германского командования в штаб румынского корпуса Факшаны генерала Авареску. Успев и повоевать на фронте, и поработать в штабах, Хаусер получил значительное число военных отличий. В германской армии штабных работников поощряли очень хорошо. К концу войны его грудь украшали железные кресты 1-го и 2-го класса, рыцарский крест ордена дома Гогенцоллернов с мечами, рыцарский крест саксонского ордена Альберта 1-го класса, рыцарский крест вюртембергского ордена Фридриха первого класса, Баварский орден военных заслуг четвертого класса с мечами, Ангольдский крест Фридриха, Австро-венгерский крест за военные заслуги третьего класса с военными украшениями. В ноябре 1918 года война закончилась поражением Германии. Сотни тысяч военных оказались перед перспективой быть выброшенными на улицу, оказаться в гражданском обществе, к жизни, в котором они были не готовы. Перед Хаусером эта проблема не стояла. 38-летний майор генштаба с большим боевым опытом был желанным кандидатом для службы в вооруженных силах. В январе 1919 года его перевели в штаб 5-го армейского корпуса в качестве офицера связи при пограничной охране «Восток», размещавшейся в Глогау в Силезии. Задачей этой стражи было не допустить захвата поляками силезских земель. И с этой задачей пограничная охрана при действенной поддержке добровольческих корпусов успешно справилась. Впереди была служба в Рейхсвере. В этот период карьера Пауля Хаусера в целом мало чем отличалась от успешных карьер старших офицеров-генштабистов, без стремительных взлетов, но постоянным ростом, как должностным, так и в чинах. В мае 1919 года он возглавил оперативный отдел штаба 5-й бригады Рейхсвера. 1 октября занял такой же пост в штабе 2-го военного округа со штаб-квартирой в Штеттине, а 1 октября 1920 года также и в штабе 2-й дивизии. Примечание. Во времена Веймарской республики штаб округа являлся одновременно штабом пехотной дивизии с соответствующим номером. Всего в Рейхсвере было 7 военных округов и 7 пехотных дивизий. Конец примечания. Принцип, которого придерживалось командование Рейхсвера, предусматривал, чтобы генштабисты постоянно пополняли бы свой строевой опыт, а не кисли бы все время в штабах. Поэтому в 1922 году Хаусер получил назначение командиром роты 5-го пехотного полка. 1 апреля 1923 года он был произведен в подполковники и назначен командиром 3-го батальона 4-го пехотного полка, дислоцированного в Дойчкроне, Шнейдемюле. 1 марта 1925 года Хаусер вернулся на штабную работу и возглавил штаб 2-й пехотной дивизии, а 1 ноября 1926 года его перевели в штаб 10-го пехотного полка в Дрезден, где он стал готовиться к принятию должности командира полка. 1 июля 1927 года Хаусер был официально назначен командиром 10-го полка и, вполне закономерно, в соответствии со штатным расписанием, 1 ноября 1927 года был произведен в полковники. Свою последнюю должность в Рейхсвере он получил 1 ноября 1930 года. В этот день он был назначен командующим пехотой 4-го военного округа и 4-й дивизии «Инфантерифюрер 4». Это была генеральская должность, и 1 февраля 1931 года Хаусер действительно стал генерал-майором. Командующий пехотой округа, штаб которого размещался в Дрездене, одновременно возглавлял военно-областной отдел Фергауптайлунд с центром в Магдебурге и являлся одним из двух, другим был командующий артиллерией, заместителей командира дивизии. Это стало высшей точкой военной карьеры Пауля Хаусера, и 31 января 1932 года он в возрасте 51 года был уволен в отставку с производством в генерал-лейтенанты. Здесь необходимо сделать некоторое уточнение. Дело в том, что в немецкой армии существовал некоторый нюанс. Хаусер был уволен с присвоением характер als Generalleutnant, дословно звание как генерал-лейтенант. То есть он имел право на ношение в отставке соответствующей формы, получал пенсию, положенную по этому званию, но во всем остальном это звание было как бы почетным. В случае же, если бы ему довелось вернуться на военную службу, то он продолжил бы ее с последнего действительного звания, то есть генерал-майора. В принципе, столь раннее увольнение со службы не очень характерно для Рейхсвера. Возможно, свою роль здесь сыграл тот факт, что Хаусер обладал довольно неуживчивым и саркастическим характером. Это, естественно, привело к тому, что он нажил много врагов в руководстве Рейхсвера, и от него поспешили отделаться под благовидным предлогом. После ухода из армии у Пауля Хаусера оказалось много свободного времени, при том, что заботиться о хлебе насущном ему необходимости не было, и еще достаточно молодой и энергичный отставной генерал, убежденный немецкий националист, нашел себя в ветеранском союзе. 5 февраля 1933 года он стал земельным руководителем Landesführer ветеранской организации «Стальной шлем» в Берлине-Бранденбурге. Как очень скоро выяснилось, перспектив у «Стального шлема» после прихода нацистов к власти не было. В апреле 1933 года заместитель фюрера по партии Рудольф Гесс объявил, что все члены «Стального шлема», желающие вступить в НСДАП, должны выйти из этой организации. Хаусера это не касалось. В нацистскую партию отставной генерал-лейтенант вступать не собирался. Но нацисты все сильнее закручивали гайки. В июле 1933 года по распоряжению Гитлера «Стальной шлем» перешел в подчинение Верховного руководства СА, и началась его реорганизация. Фактически ликвидировавшая его самостоятельность и направленная на его интеграцию в состав СА. Все члены этой организации младше 35 лет включены в СА, а старше, в том числе и Хаусер, в резерв СА. В феврале 1934 года «Стальной шлем» был преобразован в Национал-социалистическую лигу бывших военнослужащих. Хаусер еще пару месяцев оставался земельным руководителем, а потом оставил это бессмысленное занятие. Теперь, не желавшему проводить свои дни за выращиванием цветов националисту, ничего не оставалось делать, как применить свои знания и энергию в организациях НСДАП. В марте 1934 года Верховное руководство СА решило использовать Хаусера. Он получил предложение возглавить 25-ю бригаду резерва СА все в том же регионе, Берлине-Бранденбурге. Хаусер согласился, и ему в том же месяце было присвоено звание штандартенфюрера СА. Учитывая, что это звание соответствовало примерно полковнику, для генерал-лейтенанта, пусть и в отставке, это было понижением, но Хаусера это мало волновало, и он энергично взялся за дело. В этот момент Гиммлер обратил внимание на отставного генерала, человека, имевшего не только подготовку офицера генштаба, но и огромный командный и организационный опыт. Сыграло свою роль и желание энергичного Хаусера продолжить карьеру. И здесь СС стали для него единственным шансом. Рейхсвер от его услуг отказался. Поняв, что командование бригадой резерва СА мало соответствует амбициям Пауля Хаусера, Генрих Гиммлер предложил ему возглавить работу по организации подготовки командных кадров для планируемых частей усиления СС. Позже именно Хаусера будут называть создателем войск СС. Можно сказать, что карьерный рост Хаусера шел в СС довольно быстро, но в то же время полученное им 22 мая 1936 года звание бригадефюрера СС всего лишь соответствовало его последнему званию, полученному на действительной службе, генерал-майору. Таким образом, Хаусеру потребовалось более 4 лет, чтобы просто восстановить утраченное с выходом в отставку положение. 1 июня 1936 года Хаусер, оставаясь инспектором юнкерских училищ СС, этот пост он оставил только 5 мая 1937 года, одновременно возглавил первое оперативное управление Фюрунгзамт в составе главного управления СС. Наконец, 1 мая 1937 года бригадефюрер СС Пауль Хаусер вступил в НСДАП, получив НСДАП номер 4 138 779. Примечание. Существует довольно распространенное и неправильное мнение, что член СС в обязательном порядке был членом НСДАП. Данный факт показывает, что это не так. А в дальнейшем в войсках СС можно было встретить офицеров, занимавших высокие посты, которые так до конца войны и не вступили в партию. СС были подразделением НСДАП, НСДАП Глидерунген, изначальной и благороднейшей задачей которых является забота о защите фюрера, а также «внутренняя защита Рейха», в кавычках даны слова из организационной книги НСДАП. Конец примечания. Учитывая, что дальнейшая судьба Хаусера неразрывно связана и тесно переплетена с войсками СС, здесь мы не будем подробно останавливаться на его биографии времен Второй мировой войны, а лишь коротко упомянем о его назначениях и наградах. 1 июня 1939 года Хаусер получил звание группенфюрера СС и таким образом подтверждение своего полученного при отставке чина генерал-лейтенанта. Сразу же после окончания польской кампании Хаусер с еще большей энергией принялся за создание дивизии усиления СС. И, наконец, 9 октября 1939 года состоялось его назначение командиром моторизованной дивизии усиления СС. К этому же времени относится введение Гиммлером особых званий для высшего командного состава войск СС, и 19 ноября 1939 года Хаусер стал именоваться генерал-лейтенантом войск СС, сохранив при этом звание группенфюрера СС. Успехи Хаусера в кампании на Западе были отмечены планкой к Железному кресту первого класса 17 мая 1940 года, то есть фактически вторичным награждением этой боевой наградой. Затем Хаусер во главе дивизии сражался на Балканах и с июня 1941 года в СССР. 8 августа 1941 года он получил рыцарский крест Железного креста, а 1 октября 1941 года был произведен в обергруппенфюреры СС и генералы войск СС. В боях в районе знаменитого Бородинского поля Пауль Хаусер 14 октября 1941 года был тяжело ранен осколками разорвавшегося рядом снаряда. У него была сильно повреждена правая сторона лица, Особенно пострадали правый глаз и челюсть. В Германии, куда был немедленно эвакуирован Хаусер, ему было сделано несколько операций, а затем последовал достаточно длительный курс реабилитации. Здоровье в целом восстановилось, но правый глаз перестал видеть навсегда. 9 мая 1942 года Хаусеру был вручен серебряный знак за ранение. Более полугода Хаусеру пришлось восстанавливаться после ранения. Вернуться в свою дивизию ему уже не довелось. И не только из-за последствий ранения. В это время Гиммлеру удалось сделать следующий шаг в развитии войск СС. Несомненные успехи дивизии СС на советско-германском фронте сняли все возражения руководства Рейха насчет создания следующего уровня войсковых штабов СС. Если раньше несомненной удачей Гиммлера стало формирование дивизии СС, чему так противилось руководство Вермахта, то теперь он получил добро на создание штаба корпуса СС. На пост командира нового корпуса вполне логично был намечен Хаусер. 13 мая 1942 года был отдан приказ о начале формирования танкового корпуса СС, СС Панцеркорпс, а 28 мая обергруппенфюрер СС и генерал войск СС Пауль Хаусер официально возглавил его. 30 января 1943 года Хаусер получил от Гитлера одну из высших партийных наград — золотой партийный значок. Примечание. По статусу автоматически значок давался лишь тем, у кого НСДАП номер был меньше 100 тысяч. В остальных же случаях значок являлся неким подобием личной награды Гитлера. Хаусер получил его как бы авансом, как командир элитных частей СС. Заметим, что подчиненные Хаусеру Дитрих и Эйке к этому времени уже довольно давно носили золотые партийные значки. Конец примечания. Следующая высокая награда Хаусера была связана с проваленной немцами Курской битвой. Но несмотря на то, что операция «Цитадель» полностью проиграна, действия Хаусера не вызвали нареканий. Его подчиненные сделали все от них зависящее, чтобы добиться успеха. Командующий 4-й танковой армией генерал-полковник Герман Гот высоко оценил действия Хаусера и представил его к награждению дубовыми листьями к рыцарскому кресту. Немецкий историк Марк Яегер, написавший целое исследование о Хаусере, приводит следующие слова из доклада Гота. «Хаусер неустанно каждый день руководил ходом боевых действий. Само его присутствие, его храбрость и юмор в самых тяжелых ситуациях придавали в его войсках устойчивость и энтузиазм, и в то же время он крепко держал в руках командование своим корпусом. Хаусер снова отличился как высококвалифицированный военачальник». Примечание. Яегер, обергруппенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС Пауль Хаусер. Виннипек, 1986 год, страница 11. Конец примечания.